Глава 2. Пространство низких энергий. Окраина галактики пограничная. Система Ярила. Коммерческий центр на орбите планеты Йос. Офис одной из частных фирм. 11 часов 20 минут по стандартному времени Конфедерации Юр. 300 лет спустя. Торговый представитель сощурил лишенные зрачков черные глаза, расплываясь в улыбке, и пододвинул лежащий перед ним на столе небольшой экранированный чемоданчик к полулежащей напротив рептилии, одетый в женский деловой костюм по последней моде галактики Иго. «Прошу вас, госпожа Каумуамба». Он коснулся серым пальцем сенсора кнопки замков. Послышался негромкий свист воздуха, заполняющего вакуумные полости чемоданчика, а его крышка плавно распахнулась. Внутри обнаружилась пористая противоударная подушка, в центре которой лежал выполненный из прозрачной керамики цилиндр. Рептилия осторожно извлекла цилиндр наружу и сверилась с показаниями индикаторов, высвеченных на его поверхности. Найдя показатели удовлетворительными, она также осторожно перевернула цилиндр, вглядываясь в прозрачные стенки. Внутри цилиндра, строго посередине его объема, виднелось небольшое облако некоего бурого вещества, никак не отреагировавшего на опрокидывание. «Изотоп сверхстабилен», – прокомментировал торговый представитель. «Одна десятитысячная грамма, как и было оговорено. Однако не рекомендую держать его вне переноски больше минуты». Рептилия несколько секунд рассматривала содержимое контейнера, после чего опустила его обратно в чемоданчик и щелкнула по сенсору замка острой ногтевой пластиной. Автоматика уплотнила противоударную подушку, надежнее сжимая цилиндр, а крышка закрылась. Раздалось шипение стравливаемого воздуха, рептилия растянула тонкие губы в зубастой улыбке, подражая обычаю собеседника. «Какое приятное чувство!» – заявила она, взвешивая чемоданчик в руках. «Держать 700 килограмм золота! 700 килограмм независимости и достойной жизни!» «А мне приятно, что я не ошибся в вас 8 лет назад», – отреагировал серокожий гуманоид. «С тех пор наше взаимовыгодное сотрудничество становится все более и более продуктивным. Уверен, теперь оно поднимется на новый уровень». Торговый представитель протянул к ней руку ладонью вверх. Рептилия положила на нее крохотную пластинку цифрового накопителя. Серокожий положил пластинку, установленный рядом дешифратор, и удовлетворенно кивнул, считывая появившиеся на мониторе данные. «Великолепно! Опознавательные коды системы орбитальной обороны и цифровые пароли доступа к закрытым частотам патрульных подразделений». Он перевел взгляд на рептилию. «Вы настоящая волшебница, Каумуамба. Откройте секрет, как вам это удалось?» «Очень просто». Рептилия положила чемоданчик на лежанку рядом с собой и накрыла его рукой. «Я клонировал чип персонального идентификатора командира орбитального патрульного полка». «Неужели?» На лице черноглазого гуманоида возникло неподдельное удивление. «Но ведь персональные чипы офицеров ИГИГИ имплантированы в черепную коробку. Чтобы провести подобное клонирование, необходимо просканировать голову, обнаружить чип и задействовать анализатор микроструктур. И дождаться, пока он закончит свою работу. Это потребует порядка получаса, чтобы исключить ошибки клонирования. Все это время голова объекта должна находиться на достаточно близком расстоянии от анализатора». «Именно так», – подтвердила рептилия, поглаживая чемоданчик. «Но офицеры такого ранга круглосуточно находятся под наблюдением спутниковых систем безопасности», – возразил серокожий. «Они неизбежно засекут воздействие анализатора на чип». «Функция спутникового слежения была отключена». Каумуамба извлекла из кармана костюма небольшую пластиковую упаковку. Она вытащила из упаковки ДНК-замок с функцией самоликвидации и прилепила его к чемоданчику. «Мы занимались любовью в моем катере. Датчик анализатора микроструктур был надет на мне и стилизован под украшение. Остальное оборудование размещено под ложем. Я ублажала полковника почти час. Этого было достаточно для проведения максимально подробного сканирования. Он сам отключил систему слежения, чтобы избежать огласки. У него несколько любовниц, в том числе тайных, и лишние претензии ему не нужны. Как я сказала, добраться до чипа было просто. Гораздо сложнее было стать еще одной любовницей полковника. Пришлось быть изобретательной». Рептилия приложила большой палец к ДНК-замку, и торговый представитель услышал едва слышный щелчок. Замок принял образец ДНК владельца и поставил встроенный заряд на боевой взвод. Теперь открыть чемоданчик против воли владельца будет крайне проблематично. Перед открытием замок сканирует психическое состояние клиента, а если тот окажется напуган или опьянен, то отпирание не последует. А если мертв, то вместо открытия чемоданчика произойдет его самоликвидация. Ваши усилия не пропали даром. Черные глаза серокожего гуманоида смотрели на рептилию без всякого любопытства. Что планируете делать теперь? Убраться из этой дыры при первой же возможности. Негромко прошипела та. Теперь у меня есть деньги. Я хочу вернуться домой и наслаждаться жизнью. Немедленный отъезд может вызвать подозрение. Спокойно возразил черноглазый. Менее рискованным будет остаться здесь на некоторое время. Мне до смерти надоели эти задворки вселенной. От раздражения у Каумамбы растопорщились шейные чешуйки. Я гнию здесь уже 12-й год. Я не хочу провести тут ни одного лишнего дня. А полковник ничего не заподозрит. Не удивлюсь, если он вообще обо мне не вспомнит. Я для него лишь очередная интрижка из множеств. Скорее всего, он уже забыл про меня. И вспомнит только если случится что-нибудь угрожающее его карьере. Надеюсь, вы не задумали ничего такого, господин торговый представитель. Может, мне нужно уезжать прямо сейчас? Что вы, очаровательная Каумамба. Черноглазый гуманоид вновь расплылся в белозубой улыбке. Это не в моих интересах. Я официальный торговый представитель серьезной цивилизации. Я заинтересован в упрочнении своего авторитета, а не наоборот. Я развиваю торговые связи с ЙОС уже 10 лет. Это долгие годы кропотливой работы. Поверьте, я дорожу своей репутацией. Тогда для чего вам рисковать репутацией, занимаясь контрабандой? Рептилия издала смешок. Как любой разумный индивид, я не стал упускать шанс развить собственный бизнес, когда мне представилась такая возможность. Голос Сирокожего принял убедительные интонации. Вы же знаете закон рынка, очаровательная Каумамба. Спрос рождает предложение. Если кто-то из шахтеров на ЙОС готов продавать добытое золото в полцены, всегда найдется тот, кто готов его купить. Естественно, это не придется по вкусу главному консультанту и его наместнику, поэтому я вынужден проводить сделки тайно. Процесс вывоза товара всегда был самым сложным этапом нашей бизнес-схемы. Но теперь, с вашей помощью, все станет гораздо проще. Мы сможем осуществлять посадку грузового корабля прямо на планету. Вывоз товара будет производиться нечасто, по мере его накопления. Накладки исключены. Мы все тщательно подготовим. Тогда зачем вам я? Рептилия уложила чемоданчик на колени и обняла его, будто он являлся источником тепла. Если накладки исключены... Поймите меня правильно. Черноглазый гуманоид кивнул на чемоданчик. Я только что произвел значительные инвестиции в бизнес и крайне не заинтересован в различного рода накладках. Вдруг срок годности предоставленной вами информации подходит к концу? Ведь пароли и коды время от времени меняют. Я бы не хотел попасть в просак лишь из-за того, что очередная плановая смена паролей произойдет, например, завтра. Или полковник окажется увлечен вами сильнее, чем вы думаете, или его подозрительность на самом деле выше ожидаемой. И он начнет вас искать уже через пару дней и заподозрит что-либо, когда узнает, что вы неожиданно бросили все и вернулись в родную галактику. Откуда у вас деньги на это? Ведь если бы они у вас были раньше, вы бы и уехали раньше. И сколько я должна торчать в этой дыре? Рептилия с трудом скрывала раздражение. Полгода, ответил серокожий. Всего лишь полгода, очаровательная Каумамба. Именно с такой периодичностью местная орбитальная охрана меняет коды и пароли доступа. За это время мы произведем два приземления и вывезем груз. Со всеми предосторожностями. Я обязуюсь еженедельно выплачивать вам компенсацию за ожидание. В валюте Игиге. Для вас это не будет лишним, ведь по прибытии домой вам еще нужно будет продать изотоп по выгодной цене. Это очень большие деньги, и такую сделку не провести за пару-другую суток. Наличность в этот момент будет вам не лишней. Как вы считаете? Хорошо. В голосе рептилии сквозила досада. Полгода я потерплю. Растерпел он 12 лет. Отлично. Черноглазый гуманоид расцвел в улыбке и бросил взгляд на хронограф. Очаровательная Каумамба, мне очень жаль, но я вынужден завершить нашу встречу. Через 2 часа мне предстоят переговоры с наместником. Я должен подготовиться. Я свяжусь с вами через неделю. Рептилия покинула офис, и торговый представитель коснулся сенсора, спрятанного под подлокотником кресла. Видеоэкран на одной из боковых стен прорезала вертикальная трещина, и он разошелся в стороны, открывая доступ в соседнее помещение. Оттуда вышли 2 черноглазых соплеменников серокожего гуманоида в штатской одежде и цепкими взглядами секретных агентов. «Извлечь!» Торговый представитель кивнул на дешифратор. «И проверить на практике. Если коды подтвердятся, немедленно отправить курьера к бригадному генералу». «Изотоп?» коротко уточнил один из агентов. «Пока пусть остается у нее», – решил гуманоид и тут же добавил. «Глаз не спускать с этой чешуйчатой шлюхи. Она не должна покинуть систему, не то что галактику. Следить за погрузкой всех покидающих систему судов, на которых она может улететь хотя бы теоретически. Когда ближайший пассажирский рейс в Иго?» «Через 77 стандартных часов», – ответил второй агент. «Но до этого будет еще два грузовых транспорта. Если она захочет нас обмануть, то постараются улететь на ближайшем». «Задействуйте вашу агентуру из числа ИГИГа», – приказал торговый представитель. «Организуйте наблюдение, используйте микророботов и систему слежения. В контейнер с изотопом встроен маяк. Попытается бежать, арестовать и доставить в тайную квартиру». «Если что-то пойдет не так», – вопросительно посмотрел на него первый агент. «Устроить ей несчастный случай? В этой ситуации есть риск потерять изотоп». «Летальные меры принимать только в крайнем случае». Торговый представитель направился к выходу. «Она нужна нам до тех пор, пока не начнется операция. Если в последний момент рептилии изменят коды, она достанет их еще раз. Это главное. Потеря изотопа не критична. Если наш план удастся, все расходы окупятся тысячекратно. Приступайте». Он покинул кабинет. Совещание по вопросам взаимодействия с внешними торговыми партнерами наместник проводил регулярно, но особой пользы от этого традиционно не имелось. С самого первого дня, когда представители Конфедерации Цивилизации Галактики Юр прибыли в систему звезды Ярила и обнаружили там бурную деятельность ИГИГИ, рептилии заняли свою обычную, демонстративно упертую позицию. Они заявили, что система принадлежит им по праву первооткрывателей вот уже 200 лет, и в соседях они не нуждаются. Конечно, при острой необходимости право первооткрывателей можно было бы оспорить, но это никому не нужно. Система Ярила, находящаяся на окраине спирального рукава галактики Пограничная, по классификации сияющих, была известна еще 1,5 миллиарда лет назад. Во время всеобщей войны через нее проходили флоты коалиции цивилизации низкоэнергетического пространства, и она осталась на звездных картах еще с того времени. Другой вопрос, что последние 200 миллионов лет весь этот спиральный рукав находился внутри рубежа, в пространстве сияющих, и никто не ожидал, что они оставят систему нетронутой. Заселять ее сияющие бы не стали. Понимание этого не требует сверхсложных расчетов. Система с определенной периодичностью попадает в пространство 14 энергонов, и колония сияющих в ней обречена на вырождение. Но кто мог подумать, что они вообще не заинтересуются системой? Ведь это огромная ресурсная база, которую можно выгодно разрабатывать. Да, биоэнергетические технологии сияющих полностью отличны от технократического пути развития пространств низких энергий. Но это еще не значит, что сияющие производят все из воздуха. У них, как и у всех, имеется наука, промышленность, пищевой сектор и прочее. И все это требует ресурсов. Пусть совершенно иных, но все-таки ресурсов. И в серьезных объемах к тому же. Добывать их в системе, непригодной к заселению, наиболее логично. Впрочем, понять логику сияющих порой было непросто. Они игнорировали энергетически нестабильные галактические окраины, периодически выпадающие из их пространства. И вообще они заселяли ближайшие к ним системы. По этой причине окраины Пограничной обычно пусты на всем своем протяжении. Изредка здесь появляются другие расы, которых и ищут представители Конфедерации. В отличие от тупоголовых рептилий, готовых прошибать стены своими чешуйчатыми лбами, конфедераты не любили ходить в гору при наличии возможности ее обойти. Для чего тратить огромные средства на возню с примитивными видами, населяющими вновь открытую планету, рассчитывая через многие десятки, а то и сотни лет, поднять их до уровня рабочей силы приемлемого качества. Гораздо разумнее отыскать уже готовую примитивную цивилизацию и захватить ее. При этом совершенно не обязательно проливать реки крови, теряя в жестоких битвах потенциальных рабов, ресурсы и в некоторых случаях собственный персонал, когда можно захватить цивилизацию экономически. Социопсихологическое оружие на порядке эффективней, если всегда помнить главный принцип. Рабы работают с максимальной эффективностью тогда, когда считают себя свободными. Эти технологии Конфедерация Цивилизации Галактики Юр получила еще во время подготовки к всеобщей войне 1,5 миллиарда лет назад, и с тех пор отточила ее до совершенства. Атаковать планету нужно только если по тем или иным причинам ты собрался уничтожить ее население абсолютно, до единой особи. Что означает следующее. Это самая последняя мера, и применяется она только в трех случаях. Первый. Планета находится в твоем энергетическом пространстве, и ты по неким причинам решил очистить ее от аборигенов и заселить своей расой. Второй. Планета находится в чужом пространстве, ты уже исчерпал все ее ресурсы и по неким причинам решил уничтожить ставших ненужными рабов, чтобы замести следы. И третий, тебе не хватает сил заполучить себе некую планету, но ты не хочешь, чтобы она досталась врагу. Это азы, которые знает любой лидер любого уровня любой цивилизации конфедератов. Первый случай сейчас встречается редко. В родной галактике к нему теперь почти не прибегают. Конфедерация состоит из нескольких тысяч обитаемых планет, на каждой из которых господствует своя олигархическая верхушка. Изначально цивилизаций было гораздо меньше. Но после поражения во всеобщей войне юрские расы, осуществившие резкий научно-технический рывок, принялись осваивать свою галактику. В те давние времена на межзвездных пространствах Юр создавались огромные империи, ведущие друг с другом кровопролитные войны. Постепенно в ходе этих войн наиболее интеллектуальные и дальновидные лидеры начинали использовать социопсихологическое оружие, и это приносило им победу. Ведение масштабных боевых действий требовало масштабных гонок вооружения, что в свою очередь требовало масштабных средств. При правильном применении социопсихологического оружия ситуация выстраивалась таким образом, что во главу угла ставился частный бизнес, а интересы отдельного индивида считались наиважнейшим приоритетом в жизни в сравнении со всем остальным. Это позволяло сформировать общественное мнение в нужный формат, основной постулат которого гласил, что все продается, и потому главенствует тот, у кого больше средств. Обрабатываемые общества быстро уверовали в то, что чем больше денег у индивида, тем он свободнее и независимее, наивно не придавая значения самому главному, в чьих руках находится финансовая система и кто создает правила игры. Под незаметным и планомерным давлением беспроигрышного социопсихологического оружия общественно-политическое устройство менялось, и вот уже война приносила доход не империям, ее выигрывающим, а хорошо сплоченным группам олигархов, обеспечивающим ведение боевых действий. Независимо от того, проигрывала империя или побеждала, богатели производители оружия, продовольствия, медикаментов и прочих атрибутов бесконечных сражений. Вскоре колоссальные империи зашатались и рухнули, на их местах возникли империи поменьше, позже рухнули и они, и так далее. В конечном итоге выкристаллизовался новый галактический порядок. Теперь власть была у тех, кто ювелирно оперировал мировыми финансами и настроениями толпы, не будучи при этом на виду. Сильные миры сего назначали правительства, которые были призваны исполнять их волю и нести ответственность перед толпами голодранцев в том случае, если что-то пошло не по плану. Истинные же хозяева всегда оставались в тени, что делало их неприкасаемыми. Этот принцип владения властью наложил отпечаток на колонизацию галактики. Заселить планету есть процедура крайне дорогостоящая. Необходимо отстроить флот, мотивировать рабочую силу, из которой формируются колонисты, создать на новом месте для них такие условия, чтобы не разбежались, а строить инфраструктуру на голом поле. Словом, вложить огромные инвестиции. Гораздо дешевле путем социопсихологических технологий захватить уже существующую колонию. Поэтому сейчас цивилизации конфедерации редко решаются на колонизацию, предпочитая дождаться, когда это сделает кто-нибудь из соседей, чтобы потом без лишних трат захватить уже готовый организм. Не то чтобы колонизация теперь не производилась вообще. Время от времени на это решается либо очень мощная финансовая группировка, либо очень слабая, тонущая под финансовыми ударами сильных мира сего. Мощная делает это с целью инвестировать лежащие мертвым грузом средства. Умирающая – в качестве последнего шанса выжить, отселиться на другую планету и попытаться выстроить там свою бизнес-империю без конкурентов. При этом мощная группировка отдает себе отчет в том, что удерживать более одной планеты вечно она не сможет. Рано или поздно конкуренты добьются возникновения в колонии борьбы за независимость и последующего отделения. Поэтому нужно не пропустить этот момент и либо выгодно продать бизнес, либо исхитриться произвести еще более выгодное слияние. При любом из вышеприведенных вариантов, колонизированная планета обретает независимость, суверенитет и равноправие среди галактических партнеров. Ведь это часть беспроигрышной технологии социопсихологического манипулирования. В масштабах галактики все это выливалось в образование конфедерации суверенных планет цивилизаций. Формально, каждая из входящих в нее планет является независимой цивилизацией. В действительности же истинных бенефициаров, владеющих тем или иным правительством, знает далеко не каждый. В результате разные цивилизации постоянно образуют и расторгают союзы, альянсы, коалиции и прочие объединения. Каждая цивилизация стремится нарастить мощный военный потенциал, но колонизации еще не занятых планет случается очень нечасто. И еще реже встречается первый случай – уничтожение аборигенов ради собственного заселения. Второй случай внутри галактики Юр последний раз применялся так давно, что главный представитель затрудняется назвать даже приблизительную дату. В заметании следов нет смысла. Ресурсная база планеты, не говоря уже о целой Солнечной системе, вырабатывается до абсолютного истощения за несколько сотен лет. За это время о том, кто этим занимается, будет знать половина галактики. Поздно скрывать. К тому же, с точки зрения бизнеса, уничтожать лишившееся всего населения израсходованной планеты невыгодно. Операция устранения стоит немалых средств. Гораздо выгоднее просто бросить все как есть. И затрат меньше, и в случае необходимости есть где набрать рабочую силу за бесценок. Зато за пределами своей галактики второй случай был широко востребован. Колоссальные межгалактические расстояния преодолеваются не быстро. Это не внутригалактический переход. Такие прыжки, в зависимости от степени удаленности точки прибытия, занимают месяцы, годы, а иногда и десятилетия. Тут спасает только анабиоз. Без него десятилетние перелеты имели бы крайне мало смысла и еще меньше финансовой выгоды. Быстро преодолевать подобные расстояния могут только высокомерные. Еще сияющие, но, к счастью, не все, а лишь их так называемые асы. Древние особи, достигшие максимально возможного количества накопленной энергии. Но такие надолго в четырехмерном слое не задерживаются. Обычно после того, как здесь им становится нечего достигать, они уходят в вышние слои. Что очень хорошо, потому что древние сияющие представляют собой угрозу огромной степени. Фактически это уже не четырехмерные существа. И только четырехмерная биология сковывает их возможности. Торговый представитель скривился. Сияющих он ненавидел, и ненавидел вполне обоснованно. Они заносчивы и переполнены манией величия. Причем даже те из них, кому до состояния, условно классифицируемого конфедерацией определением «древняя особь», как от планеты до звезды пешком. Спрашивается, на каком основании? По праву рождения? И что, теперь всем, кто рожден в низкоэнергетическом пространстве, вообще не жить? Идеологи конфедерации правы. Сияющие должны исчезнуть с лица Вселенной хотя бы уже потому, что сам факт их существования способствует возникновению у низкоэнергетических видов чувства собственной неполноценности. Если бы не вмешательство высокомерных, сияющих уничтожили бы еще 1,5 миллиарда лет назад, несмотря на все сверхвозможности их биоэнергетических технологий. Впрочем, наука не стоит на месте. Рано или поздно возможности низкоэнергетических рас вырастут настолько, что новая всеобщая война оставит от сияющих одни воспоминания. Их солнечные системы с нетронутыми планетами, лопающимися от изобилия ресурсов, послужат сырьем для обретения конфедерации еще большего могущества. Пока же проблему нехватки ресурсов приходится решать своими силами. И цивилизации конфедерации прекрасно с этим справляются. Если внутри своей галактики финансовая и политическая конкуренция высока, то за ее пределами все в руках наиболее предприимчивых индивидов. Ищи отсталую цивилизацию, прибирай ее к рукам и получай все. И конкуренты не помеха, ведь им еще надо тебя найти. Конечно, не всегда все проходит гладко. Бывает, попадаются крайне несговорчивые планеты. Их общество раз за разом отторгает предлагаемые финансовые модели мировой экономики, и захватить власть теневым способом не удается. Такое случается редко, но все же случается. В подобных случаях приходится использовать социопсихологическое оружие на полную мощность. Подобные общества раскалывают на части и ввергают в глобальную междоусобную войну. Потом добивают победителей и на обломках старого порядка возводят новый. Случается, что без применения оружия обойтись невозможно. Но и это вполне приемлемо. Чем ниже рухнет обрабатываемая цивилизация, тем проще с ней потом работать. Перестараться тут, в общем-то, крайне сложно. От захватываемой планеты требуются ресурсы, а добывать их можно практически на любой стадии развития цивилизации. Примитивными кирками, конечно, добывается меньше, чем высокотехнологичными экскаваторами. Зато себестоимость кирок гораздо ниже экскаваторов. Если аборигены плодовиты, то иногда вариант с кирками даже выгодней. Но рано или поздно планета высасывается досуха и становится неинтересной. Вот тут второй случай оказывается очень к месту. Если перетаскивать голодранцев с истощенной планеты некуда или финансово нецелесообразно, грамотнее всего их полностью уничтожить. Этим достигаются сразу две цели – замести следы и обезопасить себя от мести. В архивах дремучей давности имеется информация, что иногда, чрезвычайно редко, случались из ряда вон выходящие прецеденты. Например, на полностью израсходованной планете, лишенной даже капли хоть сколько-нибудь стоящих ресурсов и превращенной в одну гигантскую свалку токсичных отходов, среди которых подыхали вырядившиеся рабы, произошел непредсказуемый нонсенс. Рабы выжили. Абсолютно невероятно, но они каким-то образом возродились на лишенной всякой ценности планете. Видимо, нашли какой-то способ перерабатывать отходы, закрывающие поверхность планеты 2-километровым слоем. Несколько десятков тысяч лет они возились в свои помойки, и все это время их вела вперед всепоглощающая жажда мести. Уродливые, едва размножающиеся, на 3/4 состоящие из допотопных протезов и имплантов, они умудрились выйти в космос и не стать легкой добычей для соседей по галактике. Скорее всего, находились далеко от остальных и не представляли интереса. Архивы не сохранили точной информации о том, как именно рабы добились того, чего добились. Но одно зафиксировано тщательно. Когда о них никто не помнил вот уже 1020 лет, они явились в галактику Иго прямо в Солнечную систему, поработившей их когда-то цивилизации, и превратили ее материнскую планету в ядерную пустыню. Ни переговоров, ни требований возмещения убытков или репараций, ни даже объявления войны. Массированная атака без предупреждения и без обозначения себя. О том, что послужило причиной бойни, конфедерация узнала уже потом, когда ее объединенные силы высадились в атакованной системе и уничтожили вероломного агрессора. Рабы даже не пытались отступать. Они выслали в родную галактику конвой с ранеными, задача которых заключалась в том, чтобы рассказать и продемонстрировать доказательства того, что священная месть совершена, а сами устремились в атаку на 50-кратно превосходящие силы конфедерации. Рабов перебили и собрались нанести удар возмездия, но тут выяснилось, что никто не знает, откуда они пришли. Агрессоры сознательно уничтожили все базы данных на своих кораблях еще до финального сражения. На атакованной планете тоже не уцелело ничего, что могло бы пролить свет на их местонахождение. Не удалось определить даже галактику, только приблизительный сектор космоса. Пришлось отказаться от идеи возмездия и сосредоточиться на разделении ресурсной базы, оставшейся от уничтоженной агрессорами цивилизации. В архивах имелись и другие исторические факты. Какую-то цивилизацию рабов, тоже в другой галактике и тоже выпотрошенную до последней капли, нашли соседи. Одна из рас той галактики развивалась еще со времен участия во всеобщей войне и имела серьезный научно-технический потенциал. Сколько-то миллионов лет они занимались другой частью своей галактики, создавая империю. Позже двинулись по окраинам и натолкнулись на захолустную систему с умирающей планетой. К тому времени там не осталось ничего, кроме бесконечных слоев мусора, постоянно осыпающегося в схлопывающиеся пустоты высосанных планетных недр. Численность аборигенов была близка к нулю, но пришлые все же смогли отыскать кого-то из еще не издохших потомков рабов. С их слов, картина произошедшего была восстановлена, и пришлая цивилизация сочла ее опасным прецедентом. Уровень их технологий позволил им выяснить, кто именно занимался разработкой данной планеты в прошлом, и в соответствующую Солнечную систему галактики Иго заявился огромнейший флот милитаристской империи. Оборона системы была смята, и захватчики предъявили поверженной цивилизации финансовые претензии. Якобы ответчики нарушили границы галактики, являющиеся целиком и полностью собственностью империи, и похитили ресурсы. Тот факт, что изъятие ресурсов производилось почти 500 лет, в течение которых ни один представитель империи даже не появился в той системе, а ее аборигены и понятия не имели о том, что кроме них и их новых господ во Вселенной вообще существует другая жизнь, их совершенно не смутил. Конфедерация собрала армию, но убытки в этой войне грозились быть колоссальными, а прибыль минимальной, ведь боевые действия происходили бы на нашей территории. В результате удалось решить проблему путем переговоров, но цивилизация-виновник была приговорена империи к выплате огромных репараций в течение 1 миллиона лет. В архивах значится, что данные репарации вроде даже исправно выплачивались 2 или 3 тысячи лет, но потом в той галактике начался передел сфер влияния, империя развалилась и выплаты на какое-то время прекратились. Чтобы избежать платежей тем, кто после окончания войны станет правопреемником империи, конфедерация обанкротила цивилизацию должника и официально уведомила об этом далекую галактику. Там возражать не стали. Позже разведка выяснила, что у них просто не имелось сил вести успешные боевые действия в другой галактике, и они решили сохранить лицо перед своими соотечественниками или подданными, сейчас уже не важно. Были и другие, давно утонувшие в толще прошедших тысячелетий события. Общим итогом всего этого стало создание второго случая. С тех пор, после разработки отсталой цивилизации в чужой галактике, потерявшие ценность рабы уничтожались. Их опустошенная планета, или планеты, если таковых в Солнечной системе было несколько, подвергались бомбардировке до состояния полной потери даже остатков привлекательности. Пепел, камень и ничего больше. Чтобы ни у кого, кто наткнется на эти выжженные руины, спустя 1 или 1001 год не возникло желания досконально разбираться в том, что и как здесь произошло. Это давало необходимые гарантии безопасности. Третий случай – уничтожение планеты с целью не допустить ее попадания в руки конкурентов – торговому представителю был известен всего один. Произошел он в галактике Иго очень давно, но была причина, по которой обстоятельства того канувшего в лету конфликта торговый представитель изучил достаточно подробно. Суть происходивших тогда событий сложной не была. Обычная практика. Одна из планет цивилизации Конфедерации организовала экспедицию в галактику Иго с целью поисков ресурсов. Высадка была произведена на окраине галактики, в системе, за границей которой начинался мертвый космос. Миссия не проводилась наугад. Ее организации предшествовала серьезная разведывательная деятельность. В ходе которой и была обнаружена целая Солнечная система. Она имела скромные размеры и всего одну живую планету, на которой существовала примитивная цивилизация рептилий. По заключениям специалистов, основывавшихся на данных разведки, возникла она недавно и для своего возраста развивалась слишком быстро. Ученые предположили наличие влияния извне, но за несколько десятков лет наблюдения за системой в ней ни разу не были замечены ни корабли Игиги, ни кто-либо еще. Поэтому было принято решение о проведении захвата и ускоренной разработке ресурсной базы планеты. Экспедиционный флот совершил межгалактический перелет и успешно достиг целевой Солнечной системы. Поначалу все шло по проверенному плану. Миссионеры высадились на планету с грохотом и пафосом, и примитивные аборигены признали великих богов в существах, перемещающихся по небу в объятых пламенем летающих колесницах, исторгающих грохот. Инженеры развернули добывающее оборудование на планете и ее спутниках. Вскоре были пробиты первые шахты и разрезы открытого типа, в которых загнали аборигенов. К новым рабам была применена стандартная практика. За усердный самоотверженный труд во славу богов им пообещали после смерти перемещение в рай и безбедную жизнь рядом с богами. Рабы предсказуемо проглотили наживку и беспрекословно вкалывали. А потом в системе появился колонизационный корабль Игиги, и вспыхнул конфликт. Рептилии заявили, что это их вотчина, и что они создали данную цивилизацию и в текущий момент развивают ее до необходимого им уровня. И потребовали от юрской экспедиции убраться прочь. Конфедераты, вложившие немалые средства в межгалактическую транспортировку оборудования и его последующее развертывание, не хотели терпеть убытки и ответили отказом, мотивируя его тем, что последние полсотни лет в данной системе никто не появлялся, и это дало им основание считать ее ничейной. В связи с чем миссионеры требуют разрешения остаться в системе на время, достаточное для покрытия убытков, связанных со сворачиванием миссии. Игиги согласились и обозначили довольно лояльные сроки. Это сразу же вызвало подозрение. Экспедиционный флот немедленно отправил сообщение в галактику Юр, в котором потребовал как можно скорее прислать подкрепление. Параллельно темпы добычи ресурсов были увеличены до максимально возможных, и акцент был сделан на наиболее редкие элементы, в том числе золото. Тут же выяснилось, что подозрения относительно Игиги не были напрасными. Игиги высадились на планету, объявили себя истинными богами аборигенов и устроили саботаж. Естественно, рептилии поверили рептилиям больше, нежели гуманоидным гермафродитам. Рабы взбунтовались по всей планете и предприняли попытки захватить шахты. Среди юрского персонала были жертвы, и охрана миссии прибегла к вооруженному подавлению бунта. Игиги немедленно объявили миссионеров в геноциде и прочих зверствах, заявили о разрыве всех договоренностей и экспроприации всего оборудования в качестве компенсации. В ответ экспедиционный флот блокировал и планету, и колонизатор Игиги, после чего начал срочный вывоз добычи с планеты на орбиту. Но тут в систему пришел флот рептилий и начался бой. Силы были неравны. Миссионеры несли потери, стало ясно, что экспедиция обречена. В тот момент ее лидер приказал начать орбитальную бомбардировку планеты всеми имеющимися силами. Экспедиционный флот сбросил на поверхность несколько десятков термоядерных зарядов высокой мощности и все запасы биологически активных веществ. Рептилии уничтожили экспедицию полностью, но предотвратить бомбардировку не смогли. Прибывший позже юрский флот был встречен настолько крупными силами Игиги, что адмиралу ничего не оставалось, как подписать отказ от всех претензий и с позором вернуться обратно. За время, потраченное на подписание соответствующих документов, разведчики сумели просканировать ставшую причиной конфликта планету и доложили о гибели 80% флоры и фауны. Планета частично заражена, имеет обширные области с высоким радиоактивным фоном и непригодна для безопасного проживания. Рептилии, конечно, будут пытаться с этим что-то делать, но в целом тот конфликт закончился полным поражением представителей конфедерации. Торговый представитель прекрасно понимал, что столь давний инцидент сам по себе ничего уже не значит. Галактика Ига была ближайшим соседом галактики Юр, и за 1,5 миллиарда лет, прошедших с момента окончания всеобщей войны, отношения между рептилиями и гермафродитами менялись бесчисленное количество раз. Они бывали и союзниками, и врагами, как на уровне галактик, так и на уровне отдельных цивилизаций или их объединений, что и продолжается по настоящее время. Конкуренция между ними существовала всегда, и факт того, что обе стороны прекрасно изучили сильные и слабые стороны друг друга, только закреплял таковое положение дел. Поражений и побед за это время было столько, что уделять особое внимание той неудачной экспедиции не имело смысла. Причина, по которой торговый представитель не желал забывать конфликт давно минувших веков, была проста. Это именно его цивилизация потерпела тогда позорное поражение. Победа же досталась анунакам, которые сейчас вновь обошли его цивилизацию, успев организовать сырьевую колонию в системе Ярила. представители цивилизаций участниц конфедерации не стали оспаривать довольно сомнительное право рептилий на данную систему. Это логично и вполне ожидаемо, учитывая, что толка от нее немного. Разумной жизни на планетах не имелось, соответственно, местная рабочая сила отсутствует, рабов взять неоткуда. Тянуть в другую галактику огромное количество добывающего оборудования, чтобы установить его в конфликтной системе, это и вовсе убыточное решение. Потому что немедленно спровоцирует столкновение с рептилиями. Захватывать ЙОС при помощи социопсихологических технологий тоже бессмысленно. Здесь нет бизнеса, только правительственные шахты. К тому же анунаки всегда ожидают от юрских цивилизаций подобных действий. Их уже давно не поймать на эту удочку. Наиболее разумным решением является оставить систему Ярила рептилиям и заняться поиском более выгодных вариантов. Все так и поступили. За исключением торгового представителя планеты Эдем. В отличие от остальных юрских цивилизаций, на Эдеме на этот счет имелся собственный план. «Я рассмотрел ваше ходатайство и даже связался с правительством, господин торговый представитель», заявил наместник сразу после протокольного приветствия. «И получил подтверждение нашей прежней позиции. Цивилизация Ануна не заинтересована ни в повышении торговых квот, ни в снижении отпускной цены на золото. Я в очередной раз вынужден вам отказать. Надеюсь, на Эдеме не воспримут это как знак охлаждения наших партнерских отношений». Он сузил вертикальные зрачки, прозрачно намекая, что в действительности анунакам реакция заклятых партнеров глубоко безразлична. Если правительство Эдема решит отозвать с ее свое торговое представительство, они только обрадуются. «Нет проблем, господин наместник», – улыбнулся торговый представитель. «Я все прекрасно понимаю. ЙОС – это добывающая колония в чужой галактике, а не центр коммерческой активности посреди материнской солнечной системы. Цивилизация Ануна не стала бы вкладывать столь серьезные средства в добычу ресурсов так далеко от дома, если бы имела их в избытке и готова была бы торговать ими по сниженным ценам. Не беспокойтесь, ваш отказ никак не повлияет на партнерские отношения между нашими цивилизациями. Сегодня я вылетаю в галактику Юр по вопросам бизнеса. Как только я достигну Эдема, то лично обрисую руководству положение дел». «Не сомневаюсь, что оно сделает правильные выводы». Интонации наместника недвусмысленно свидетельствовали о том, какого рода выводы наиболее желательны рептилиям. «Уверен, так и будет», – воодушевленно подхватил торговый представитель, делая вид, будто истолковал слова наместника по-своему. «Аннулировать торговое представительство Эдема здесь, на ЙОС, было бы крайне недальновидным решением. Да, сейчас торговый оборот между ЙОС и Эдемом ничтожен, но это работа на перспективу. Пройдет время, и темпы добычи ресурсов на ЙОС возрастут настолько, что вы начнете накапливать излишки. Цены упадут, и тогда наша сегодняшняя дальновидность окупится. Ведь система Ярила далеко не самая ближняя по отношению как ко всей галактике Иго, так и к планете Ануна в частности. Зато по отношению к солнечной системе Эдема, галактике Юр, она ближайшая. Если вести речь о расстоянии между двумя системами соседних галактик. В определенном смысле Эдем и ЙОС – соседи. Это, разумеется, символическое утверждение, учитывая межгалактические дистанции. Однако согласитесь, что для нас будет в любом случае дешевле покупать ресурсы здесь и перевозить их на Эдем, чем оплачивать торговую наценку вследствие сложной логической цепочки. Товар добывается здесь, доставляется в галактику Иго, там мы его покупаем и везем в галактику Юр. Себестоимость будет запредельна. Не дешевле ли будет организовать разработку ресурсов где-нибудь в своей галактике? На этот раз наместник был вежлив и никак не проявил сарказма. «Все относительно, дорогой партнер, все относительно». Черные глаза торгового представителя масляно сверкнули. «В нашей солнечной системе сразу две развитые планеты, и мы испытываем двойную потребность в ресурсах любого вида. Вследствие этого, все прилегающее к нам пространство разработано много веков назад, и в поисках ресурсов мы вынуждены заходить все дальше. К тому же, мы окраинная система, что еще больше сужает доступную нам часть галактики. Мы давно уже уперлись в территории соседних цивилизаций, и это ни для кого не секрет. Поэтому поиски ресурсов за пределами родной галактики зачастую бывает единственным выходом из положения. В этой ситуации межгалактический прыжок от Эдема к ЙОС не выглядит чем-то из ряда вон затратным. Наоборот, это выгодный бизнес. Мы держим здесь наше маленькое торговое представительство уже 10 лет именно в расчете на будущее великолепие вашей колонии. И я уверен, что оно настанет к нашей обоюдной выгоде». «Я был бы счастлив, если ваши прогнозы воплотятся в жизнь», – заявил наместник. «Потому что рассчитываю на это не меньше. Ведь это моя работа, моя репутация и мой доход. К сожалению, пока ситуация оставляет желать лучшего. Темпы добычи скромны. Мы делаем все, чтобы их увеличить, но пока безрезультатно. Доставлять в систему Ярила высококвалифицированный персонал экономически невыгодно, поэтому мы вынуждены обходиться не самыми качественными работниками. Их КПД оставляет желать лучшего. Вероятно, сказывается чуждое нам энергетическое пространство. Приходится выплывать на численности. Но наращивать численность бесконечно мы не можем, в силу вступают все те же ограничения финансового характера. Так что пока проблему вывода колонии на серьезные темпы добычи решить не удалось. Но мы работаем над этим. «Я абсолютно уверен, что вы сделаете это». Торговый представитель поднялся, собираясь уходить. «Проблемы вас не остановят. А сейчас мне очень жаль, но я должен лететь. Корабль ждет». «Устойчивые гипертрассы». Торжественно пожелал наместник, поднимаясь в ответ. «Буду рад вашему возвращению, господин торговый представитель». «Еще как будешь». Серокожий гермафродит мысленно усмехнулся и покинул офис наместника. На выходе его ожидали двое помощников. Торговый представитель требовательно бросил на одного из них вопросительный взгляд, и тот утвердительно кивнул. «Значит, подлинность кодов, полученных от агента, подтвердилась». Больше ждать нечего, все остальное было подготовлено еще полгода назад. Пора начинать. Он приказал помощникам доставить себя на борт своего звездолета и готовиться к немедленному вылету. Пока капитан проводил стандартный радиообмен с диспетчерской службой рептилий, торговый представитель отправился в свою вип-каюту и велел подать обед. Наличие завербованного рептилиями изменника в составе экипажа звездолета было совершенно исключено. Но если шпион все-таки есть, то он ничего не заподозрит. Торговый представитель вел себя точно так же, как всегда перед межгалактическим прыжком. Потом, когда едва ставший на гипертрассу звездолет внезапно прервет полет и выйдет в реальное пространство посреди мертвого космоса, вражеский агент уже ничего не сможет сделать. Если, конечно, он не капитан этого корабля или его радист. Для того, чтобы исключить самую ничтожную вероятность провала, торговый представитель приказал секретным агентам непосредственно перед прерыванием прыжка захватить радиоузел и установить полный контроль над системой дальней связи. В ожидании старта он принялся за прием пищи и в последний раз обдумал детали предстоящей операции. Наместник Анунаков лгал, и информация от завербованных агентов это подтверждала. Добыча ресурсов на планете Йос шла высокими темпами. Рептилии маскировали караваны тяжелогрузных транспортных судов, стремясь придать им вид полупустых или порожних, пытались создать впечатление убыточности или низкой рентабельности ресурсной колонии. Но разведывательная и агентурная деятельность показали обратное. Йос оказалась очень богатой планетой. За 300 лет разработки рептилии свезли сюда большое количество своих нищих и бездомных, и те активно работали в шахтах. Ссылки на несоответствие энергетических пространств являлись не более чем отговоркой. Да, голодранцы не имеют средств оплатить продление жизни, но и без этого игиги способны прожить дольше 300 лет. Для серьезной деградации расы, решившей размножаться в условиях чуждого энергетического пространства, должно смениться несколько поколений. Как бы интенсивно ни плодились нищие, до появления ярко выраженных деградантов на Йос еще очень и очень далеко. Не говоря уже о том, что сам факт деградации выгоден для владельцев колонии, потому что обеспечивает их более управляемой рабочей силой. Примитивные особи, интересы которых не простираются дальше понятий о личной выгоде, будут работать еще лучше. Это лишь вопрос стимулирования, но даже сейчас попавшие в условия элитного курорта голодранцы показывают высокую производительность. С каждым годом темпы добычи ресурсов на Йос возрастают, и эта тенденция будет продолжаться. Агентурные данные сообщают о серьезных успехах анунаков в проводимом ими коррекционном эксперименте. Рептилии отобрали для него одну из немногих теплокровных форм жизни, имеющихся на Йос. Какие-то мелкие четверорукие приматы, бесполезные для индустрии. 250 лет анунаки возились с ними, пытаясь создать что-то подходящее для применения. 50 лет назад их усилия дали результат. Один из нескольких разноразмерных подвидов, выведенных на базе четвероруких, оказался перспективен. Его представители уже передвигались на нижних конечностях, имели приемлемые размеры и физическую силу. Для ускорения эксперимента рептилии сократили их жизненный цикл до нескольких десятков лет и повысили плодовитость, что позволило ускорить смену поколений. На данный момент нерешенными являлись проблемы излишней агрессивности и крайне невысокого интеллекта. Но для начальной фазы коррекции данные результаты являются многообещающими, и это не вызывало сомнений. Еще десяток другой поколений рептилии получат массовую рабочую силу, дешевую, выносливую и теплокровную, зачаточного интеллекта которой будет достаточно для безусловного подчинения своим богам и усердного труда. Это автоматически означает, что анунаки не только освобождают себя от необходимости возни с собственными голодранцами, но и получают возможность заселить рабами все атмосферные планеты системы Ярила. А это уже грандиозные доходы. Четвертую и пятую планеты можно заселять теплокровными рабами прямо сейчас. Атмосфера второй планеты раскалена, но со временем эту проблему можно решить развертыванием орбитальных отражателей. Рабов обеспечить дыхательными аппаратами и, не исключено, вывести на их основе подвид, адаптированный к местному воздуху. Это уже четыре ресурсных планеты, к которым можно прибавить несколько пригодных к заселению лун, имеющихся в системе, в том числе луну самой Йос. В итоге формируется мощный источник ресурсов, себестоимость которого будет невысока. Львиную долю трат составят расходы на оборону системы, и поэтому анунаки держат свои планы в тайне, чтобы проект из блестяще перспективного не стал безнадежно убыточным. Ануны находятся слишком далеко, и перебрасывать оттуда крупные военные силы в другую галактику прямо сейчас – это обойдется анунакам в огромные средства, окупать которые на данный момент нечем. Серьезная военная активность на краю чужой галактики неизбежно привлечет внимание многих конкурентов, не говоря уже о том, что в систему могут заявиться сияющие с претензиями по поводу наличия боевого флота в нейтральном пространстве. Проект может стать экономически невыгодным прежде, чем начнет приносить прибыль. Поэтому рептилии прикидываются нищими и сетуют на убытки и низкую производительность. Их цель – выиграть время. Как только популяция рабов будет доведена до операбельного состояния, их начнут завозить на другие планеты системы, на каждой из которых разведка уже засекла наличие тщательно замаскированных действующих исследовательских пунктов. После того, как рабы размножатся, рептилии одним броском приведут сюда оборонительные силы и начнут массово завозить добывающее оборудование. И в ответ на любые вопросы им достаточно будет пальцем показать на четыре заселенные планеты. Вряд ли анунаки станут выстраивать здесь совсем уж мощную оборону. Система не нужна им надолго. Скорее они попытаются выжить ее досуха в кратчайший срок, за 5-7 сотен лет. Так бы поступил любой на их месте. Но если им удастся начальная стадия данного плана, то они получат желаемое в полном объеме. Потому что без полноценной войны помешать им будет уже невозможно. Ведение полномасштабных боевых действий сейчас никому не выгодно. Среди галактик низкоэнергетического пространства на текущий момент, как обычно, нет единства. Да и внутри галактик ситуация далека от возрождения коалиции. А объединением из десятка цивилизаций сияющих не разобьешь. Быть может, их удастся выдавить обратно в центр галактики или даже вышвырнуть из нее вообще, но это ненадолго. Сияющим быстро придет подкрепление из других галактик пространства высоких энергий. И все. Недолго музыка звучала. Не приходилось сомневаться, что рептилии учли это. Нейтральные территории нейтральными территориями, рубеж рубежом, но если в ходе войны дойдет до превращения живых планет в мертвые, то анунаки могут обратиться к сияющим с просьбой о военной помощи. Мол, не ради себя просим, ради живых планет. И сияющие вполне могут вылезти из своего дрожащего высокоэнергетического пространства и вмешаться в ход боев. Потому что рано или поздно этот галактический рукав вновь вернется к ним на 200 миллионов лет. И они могут использовать это в качестве предлога. Звездолет совершил прыжок, и торговый представитель удовлетворенно улыбнулся. Теперь его уже ничто не остановит. Даже если его прыжок отслеживали, приборы покажут, что энергетический отпечаток такой силы возникает только при межгалактическом переходе. Рептилий ждет большой сюрприз, и вряд ли он им понравится. Потому что все, что задумали анунаки, может сделать и кто-то другой, более умный и дальновидный. Например, он. И обойдется ему все это гораздо дешевле. Потому что рептилии все сделают сами, он лишь придет и заберет себе то, что положено ему по праву более достойного. Эта операция была целиком и полностью его детищем. Именно он просчитал истинные намерения анунаков еще 50 лет назад и предложил правительству Эдема гениальный план. 40 лет он командовал секретным отделом, занимавшимся сбором разведывательной информации в системе Ярила. Потом стало окончательно ясно, что рептилии добьются своего, и Эдем открыл на Йос торговое представительство. Оно было номинальным и зачастую убыточным, но легализация на планете серьезно развязала ему руки. Но благоприятного момента пришлось ждать еще 10 лет. Инвесторы нервничали, чиновники дергались, но он терпеливо ждал, продолжая работу. И вот теперь час настал. Система оповещения сообщила об экстренном прерывании гиперпрыжка, и к горлу подкатил тошнотворный ком. Торговый представитель болезненно поморщился и сделал себе инъекцию успокоительного. В первый раз подобную процедуру ему приходилось перенести почти 150 лет назад, будучи гораздо младше по положению. Для того, чтобы получить возможность карьерного роста, он флиртовал с высоким начальником, и как раз в ту лунную фазу был самкой. Чтобы произвести нужное впечатление, пришлось сильно постараться, что привело к неожиданной беременности. о которой он, точнее в тот момент она, узнала именно в момент аварии, приведшей к срыву гипертрассы. Его тогда полоскало так, словно смерть пришла. Беременный организм оказался не готов к таким перегрузкам. Кончилось все наилучшим образом. Эмбрион он потерял, о беременности никто не узнал, начальство осталось довольно его талантами, и повышение он все-таки получил. Но с тех пор процедура прерывания гиперпрыжка ассоциируется у него с неприятными воспоминаниями и вызывает тошноту. Врачи говорят, психологическая травма, избавиться от последствий которой нельзя. И никакое оборудование, демпфирующее негативное воздействие прерывания, не помогает. Дискомфорт возникает не столько на биологическом, сколько на психологическом уровне. Приходится терпеть. Видеоэкран высветил сигнал вызова, и торговый представитель принял звонок. Лидер команды секретных агентов сообщил об установлении полного контроля над звездолетом и отсутствии каких-либо накладок. Еще через 5 минут звездолет совершил второй прыжок, направляясь к настоящему месту назначения. Спустя час гиперперехода он вышел в реальное пространство посреди мертвого космоса, и на обзорных экранах возникло изображение зависших в чернильной пустоте боевых кораблей. Черные глаза серокожего гуманоида блеснули победным огнем. Началось. Больше он не торговый представитель. С маскарадом и ожиданием покончено. Система связи приняла вызов и открыла в углу экрана новое окно, в котором замер командир, встречающий эскадры. «Добро пожаловать на базу, господин адмирал», – отрапортовал он. «Опознавательные коды доступа анунаков установлены. Ложный торговый караван загружен десантом. Буксиры высланы в астероидный пояс. Мы полностью готовы к атаке». Застать рептилий врасплох всегда было занятием не из легких, но адмирал не зря просидел 10 лет на ЙОС под личиной торгового представителя. Он изучил оборону системы до малейшей детали и просчитал все. Его боевая эскадра готовилась к этой миссии почти 5 лет. Десантным кораблям был придан внешний вид транспортных судов анунаков. На корпуса остальных сил эскадры установили бутафорские накладки, благодаря которым их обводы походили на силуэты боевых кораблей рептилий разных классов. В совокупности с добытыми кодами и паролями рептилий это гарантировало внезапность нападения. Устраивать на нейтральной территории сражение крупных сил было чревато слабо предсказуемыми последствиями, поэтому достигать успеха необходимо не при помощи мощных ударов, а за счет быстрых и эффективных действий. Поэтому эскадра, не привлекая внимания, высадилась на окраинах Солнечной системы и немедленно направилась к опоясывающему ее астероидному поясу. Буксиры, ушедшие в прыжок немногим ранее, были уже там и заканчивали формирование метеоритных потоков. «Господин адмирал». Бригадный генерал приблизился к стоящему возле электронной карты системы начальнику. «Первый метеоритный поток сформирован и готов к запуску. Разгоняйте до максимально возможной скорости и направляйте в сторону ЙОС широким фронтом», – приказал адмирал. «Как только поток наберет скорость, пристраивайте к нему ложный караван и постановщиков помех. Действовать строго по плану. До начала второй стадии операции в эфир не выходить». Бригадный генерал козырнул и устремился выполнять. Первый поток специально был собран из мелких метеоритов, чтобы не вызывать у рептилий паники. Двигаться к ЙОС он будет почти 3 стандартные недели. Охрана планеты засечет его гораздо раньше. И это не должно ее испугать. Пусть считают, что для них это не проблема. Они проанализируют поток и придут к выводу, что смогут сжечь ту его часть, что угрожает планете. А остальное пройдет мимо. Для этой цели рептилии соберут на орбите все имеющиеся в системе корабли и подведут на опасные направления обе орбитальные артиллерийские платформы. Этих сил им гарантированно хватит. Подчиненные адмирала тщательно рассчитали плотность потока. Это именно то, что нужно адмиралу. «Первый поток ушел», – сообщил бригадный генерал. «Ложный караван и постановщики помех начали движение. Приступаем к запуску второго потока. Диверсионным командам приготовиться. Разрыв между потоками сделать минимальным». Адмирал повысил голос, мотивируя подчиненных. «У рептилий не должно возникнуть сомнений, что они видят свои грузовики, вышедшие из гипера, прямо посреди метеоритного потока. Начинать имитацию полученных повреждений заранее. На орбитах вокруг кораблей должны присутствовать обломки». Второй поток отправили без промедлений. По окраинам его фронта двигались несколько якобы анунакских кораблей, чьей задачей был захват объектов, развернутых рептилиями в космосе вне орбиты планеты ЙОС. Схема их расположения была скрупулезно составлена на основании многолетних разведывательных действий, и проблем с этим не возникнет. Станции слежения за космическим пространством, устроенные на 2 лунах дальних планет, засекут метеоритный поток и передадут информацию на ЙОС. Сразу после этого диверсанты захватят станции, и подача сигнала прекратится. Рептилии решат, что станции накрыло метеоритным потоком, и отложат их восстановление на потом, чтобы сосредоточиться на уничтожении метеоритной угрозы. По мере прохождения потока мимо атмосферных планет, юрские диверсанты захватят и исследовательские пункты, на них расположенные. Эта часть плана была особенно важна. Адмирал собирался эксплуатировать систему Ярила в точности так, как это планировали сделать Анунаки. Поэтому после захвата системы все коррекционные процедуры, проводимые рептилиями над четверорукими приматами, будут продолжены. И голодранцев-ящериц, которыми сейчас набиты шахты на Йос, он тоже уничтожать не будет. По крайней мере сразу. Им будет предложен выбор – продолжать работу на тех же условиях, что и при прежней власти, либо быть перебитыми и замененными на новых приматов. Нет никакой проблемы в том, чтобы слегка подправить программу коррекции приматов и сделать их плотоядными хищниками, поедающими рептилий, особенно двуногих. «Эскадре распределиться по командам, заглушить двигатели и приготовиться к буксировке», – объявил бригадный генерал. «Перевести силовые установки на минимальную мощность». Боевые корабли пришли в движение и принялись выстраиваться плотными группами, образуя заранее сформированные команды. Предстояло сделать то, что тупоголовые ящерицы не ожидают совершенно, а именно, незаметно подвести эскадру вплотную к Йос прямо на их желтых глазах. Для этого был выбран один из наиболее оригинальных способов. Из астероидного пояса извлекли несколько многокилометровых кусков камня и образовали из них скопление, после чего за каждым из них методом жесткой сцепки зафиксировали эскадренные команды, скрепив корабли между собой и астероидом. Двигаться в режиме невидимости на большой скорости невозможно, взаимодействие энергии слишком велико. Их возмущение не позволит невидимости сохраняться. Поэтому буксировщики разгонят астероиды, а те потянут за собой практически обесточенные корабли, находящиеся в режиме невидимости. Это полностью исключает возможность маневрирования, но все траектории рассчитаны заранее, и поэтому маневрирование не требуется. Огромные астероиды дотащат разбитую на команду эскадру по инерции. На случай непредвиденных осложнений рядом будут находиться буксировщики. Они подкорректируют курс, после чего отстанут и затаятся на безопасном расстоянии. Рептилии, конечно, засекут столь огромные астероиды и без станций слежения, но произойдет это относительно недалеко от Йос. Главное же заключается в том, что 7 астероидов, пусть даже центральный из них имеет более 50 километров в поперечнике, не заставят ящериц подавать сигналы бедствия, как это неизбежно произойдет, увидь они боевую эскадру. Большего адмиралу не требуется. «Господин адмирал, эскадра готова к буксировке». Бригадный генерал обернулся к начальству. «Всем кораблям войти в режим невидимости», – провозгласил серокожий адмирал. «Обесточить все системы, не связанные с жизнеобеспечением, отключить средства активного обнаружения, не пользоваться увеселительной аудиовизуальной аппаратурой, свести вибрации и излучение к минимуму, буксировщикам приступить к разгону астероидов». На обзорных экранах обездвиженные команды эскадры исчезли одна за другой. Штатное освещение сменилось аварийным, и капитанский мостик погрузился в полумрак. Вскоре буксировщики приступили к разгону, и адмирал отправился в свои апартаменты. Ближайшие недели пройдут в бездействии, и самое время развлечься. Через 2 суток начинается очередная лунная фаза Эдема, и адмирал станет самкой. А пара недавно назначенных адъютантов – самцами. Оба горят желанием карьерного роста и конкурируют между собой, так что адмирал предоставит им возможность продемонстрировать все свои способности.